Глава 9. Подъем наверх полностью стерся из его памяти. Полубреду Мел переставлял ноги, следуя за странным проводником. В какой-то момент сознание окончательно покинуло его истерзанную кровопотерей плоть, и он погрузился в покой беспамятства. Следующее, что он помнит, как лежит на чем-то твердом. Левая рука горит нечеловеческой болью, а вокруг непроглядная тьма. Мел попытался поднять голову, но боль пронзила тело. Тихий стон вырвался из легких, круги поплыли перед глазами. Рядом послышались быстрые, шаркающие шаги. «Вы очнулись!» — раздался незнакомый хриплый голос почти над самым ухом. Мэла обдала смрадным дыханием. «Я боялся, что вы не выживете. Вы так кричали, я не знал, что делать». «Где я?» — слова с трудом проталкивались через пересохшее горло. «Воды. Сейчас». Мел почувствовал, как губам поднесли холодную чашу. Он припал к ней губами и жадно начал поглощать затхлую, пахнущую серой воду. «Где мой друг? С ним все в порядке?» «Ваш друг сейчас спит, ему досталось, но с ним все будет хорошо. Жаль только глаз. Скорее всего, видеть им он уже не сможет». Мела пробрала дрожь. Он вспомнил удар голема. «Кто вы? Как-то невежливо вы нас спасли, а мы даже не знаем вашего имени». «Мое имя Гелир, если вам так удобно, хотя я не использовал это имя слишком давно, чтобы оно что-то для меня значило». «Очень приятно. Мое имя Мел, а моего друга зовут Лето». Мел растянул губы в улыбке, уверенный в том, что Гелир это точно увидит. «Как мы здесь очутились?» «Я принес вас сюда, вы были без сознания». «Ты смог поднять нас по этой бесконечной лестнице? Оказывается, ты сильнее, чем кажешься». Мел, осторожно делая вид, что просто переваливается с бока на бок, нащупал тонкое жало стилета. «О, вы мне льстите. Хотел бы Гелир быть силачом, но, к сожалению, все не так радужно. Мне удалось всего лишь оттащить вас в эту нишу до того, как лестница разрушилась». «И как нам теперь подняться наверх?» «Не волнуйтесь, эта гора испещрена множеством ходов. Гелир знает, куда идти. Гелир поможет выйти в верхние залы. Гелир там бывал не раз. Чем мы можем отблагодарить вас?» «Заберите меня с собой». В голосе слышалась мольба. «Я потерял направление. Все, что мне надо, это только в последний раз увидеть свет». От ужаса, которым был пропитан голос Гелира, по коже Мелла побежали мурашки. «Ты давно здесь?» «Я не знаю. В вечной тьме время идет иначе. Мне кажется, я провел здесь вечность». Мел хотел было спросить что-то еще, но в темноте раздался душераздирающий крик. От неожиданности Мел вскочил и со всего маха ударился макушкой о низкий каменный свод. «Аккуратно. Здесь очень мало места», — услышал тот же хриплый голос. «Стой там, сейчас помогу пройти. Тут потолки выше». «Не пугайся, твой друг бредит. Он часто так кричит. Но все будет хорошо. Дай руку». Мел почувствовал, как холодные тощие пальцы усыпились в запястье и потянули во тьму. Существо спокойно ориентируется в отсутствии света, чего нельзя было сказать про Мелла. Он чувствовал себя беспомощным слепцом. Его увели куда-то вглубь зала. Мел отчетливо слышал совсем рядом тяжелое сбивчивое дыхание Лета. Он наклонился ближе, осторожно прикоснулся к горячей голове. Пальцы коснулись корки запекшейся крови. От прикосновения Лето дернулся, отстраняясь. Открывшийся глаз вспыхнул золотом, и Мелу в лицо прилетел быстрый удар. Значит, жив. Никогда еще Мел не был так рад получить по морде. Гелир отлично ориентировался в темных коридорах. Было совершенно непонятно, почему при всем при этом он так и не покинул подземелье. По его словам, выходило, что все его дороги замыкались друг на друге, что лестницы, ведущие вверх, приводили его вниз. Даже прямая дорога обязательно петляла, а некоторые залы, которых он старался избегать, не давали ему пройти. Мэла пугала перспектива вечно блуждать по бесконечным подземельям, но чем больше он прислушивался к сбивчивой речи Гелира, чем больше следил за семенящими неуверенными шагами, тем больше убеждался, что дело не в магической защите этого места, а в том, что их проводник давно лишился рассудка. Шли они медленно, постоянно спотыкаясь и царапая руки о скрытые во тьме острые камни. Мел искал в себе отголоски силы, чтобы хоть как-то призвать свет, но пока магии в нем не хватило бы даже на одинокую искру. Левая рука все так же оставалась недвижимой. Боль утихла, и на смену ей пришел страх. Иногда он ловил себя на мысли, что руки и вовсе нет. Он незаметно касался предплечья, проверяя, на месте ли оно. Кожа на выгоревшей руке была ледяной и твердой, как будто она высечена из гранита. Однажды, совсем отчаявшись, Мел попытался ущипнуть ее, чем перепугал себя еще больше, так как не почувствовал ровным счетом ничего. Лето начал потихоньку приходить в себя. Он мог сам ходить и даже не отставал от их самопровозглашенной команды. Зрение к нему еще не вернулось, но было неясно, связано это с отсутствием света или же с последствиями ранения. Гелир, несмотря на сбивчивую речь и явное сумасшествие, был неплохим проводником. Каждый день он притаскивал откуда-то воду и мерзкие на ощупь водоросли. Сначала Мэл никак не мог себя заставить проглотить эти скользкие, пахнущие тиной листья, но на второй день, когда голод стал невыносимым, он уже с жадностью поедал все, принесенное Гелиром. 5 дней спустя, во время очередного привала, Мэлу наконец удалось призвать свет. Маленький огонек радиусом не более сода вспыхнул, разгоняя тьму. Тяжелые тени разбежались по углам. После недели кромешной тьмы эта частица света показалась ярче 1000 солнц. Мэл зажмурил глаза, привязывая заклинание к себе. Тянуть силы было больше неоткуда, мертвый старый камень не отвечал на его попытки. Оставалось надеяться, что его сил хватит хотя бы для того, чтобы выйти из копий и раздобыть дрова и уголь. Когда глаза привыкли к свету, Мэл огляделся. Они сидели посреди небольшого зала. Высокие своды терялись во тьме, стены покрывала уже знакомая им лепнина с изображением дерева жизни. Из зала вели 12 узких коридоров и один широкий. Они были на одном из листьев данного архитектурного шедевра. Мэл облегченно вздохнул, им повезло. Сумасшедший проводник не увел их вглубь тоннелей. Они на одном из древесных ярусов. Мэл подвесил огонек и оглядел своих спутников. Гелир оказался человеком, грязным, закутанным в какие-то лохмотья, со спутанной бородой и волосами, кривыми тонкими ногами и сумасшедшим взглядом водянистых глаз. Он с ужасом и злобой смотрел на свет, пятясь от Мэлла и тощей рукой пытаясь нащупать лежащий рядом камень. «Ты маг!» — завопил он в панике, отползая назад. «Ты один из этих отродьев! Ты пришел убить меня, ты не посмеешь! Я верный слуга императора, ты не можешь меня тронуть, не можешь, не имеешь права, не можешь, нельзя!» Как заклинание повторял Гелир, хныкая и брыкаясь. Мэл от неожиданности потерял дар речи, он удивленно смотрел на скорчившееся у стены существо. И не знал, как поступить. В это время Гелиру наконец удалось нащупать камень, и он запустил его, целясь в голову Мэла. Бросок оказался слабым, камень, не пролетев и половину пути, с глухим стуком упал на землю. Повисла тишина, прерываемая всхлипами и тихим воем их проводника. «Ты служишь императору?» — мягко, чтобы не спугнуть, спросил Мэл, медленно подходя ближе. Сейчас в тусклом свете одинокого огонька, тощий, грязный, с посвечивающей серой кожей человек смотрелся жалким и маленьким. Размазывая слезы по безобразному лицу, он вопил, путая слова и кидаясь проклятиями. Мэл поборол брезгливость и присел рядом. «Посмотри на меня, Гелир», — спокойно, как с ребенком, заговорил он. «Мы не представляем опасности, видишь, мы без оружия. Ты был в одной из экспедиций, правда?» «Я верный слуга императора», — завопил, глотая слезы Гелир, все еще с опаской поглядывая в их сторону. «Откуда вы знаете про экспедицию?» «Мы посланы его величеством. Он отправил нас спасти тебя, понимаешь? Ложь была слишком очевидной, но как легко обмануть того, кто жаждет быть обманутым?» Гелир поднял глаза, у них вспыхнула надежда. «Вас послали спасти меня?» «Да, именно так. Император ценит своих подданных. Мэлу показалось, что он перегнул, но останавливаться было уже поздно. Он очень переживал за вас, ведь все мы его дети, и вот мы здесь. Я ждал. Я верил, я знал, что император не покинет нас. Он схватил Мэла за руку и затряс ее в безумном порыве. Ведь мы почти справились. Мы выполнили его волю, мы самые верные его соратники. Мы почти нашли, что он просил. Я был там, я смог. Он вскочил и быстро забегал взад вперед, продолжая что-то говорить, пока его слова не слились в единый поток бессвязных мыслей и слез. Минут через 20 Гелир наконец-то смог прийти в себя и перестал носиться по залу с криками, прославляющими императора. Теперь он сидел, уставившись во тьму тоннеля, и тихо плача напевал себе под нос какую-то незамысловатую песенку. Мэл устало присел у стены, придвигая к себе огонек. Даже столь простой знак давался с трудом. Стоило отвлечься, как свет тут же начинал дрожать, и приходилось концентрировать все силы на том, чтобы придать ему форму. Схрипывания на заднем фоне раздражали, безумно хотелось есть. Желудок свернулся в тугой узел. Лето держался рядом, несколько раз порываясь подойти, но каждый раз, натыкаясь на тяжелый взгляд Мэла, отворачивался и смотрел в другую сторону. Выглядел его полосатый друг не лучшим образом. Тяжелые когти голема располосовали ему лицо. Через всю левую щеку и глаз проходили 3 глубокие воспалившиеся раны. Из уголка губ текла тонкая нитка кровавой слюны. «Выглядишь плохо», — шепотом, чтобы не привлекать внимание самого главного поклонника его величества, — проговорил Мэл. «Болит?» «Очень», — тихо ответил Лето, подходя ближе. Губа треснула, и кровь побежала сильнее. Ты сам как? Учитывая сложившиеся обстоятельства, очень даже хорошо. Не думал, что удастся отделаться всего лишь ушибом. Не похоже на ушиб. Если честно, я вообще впервые такое вижу. Только тут Мел решился посмотреть на свою левую руку и обомлел. Лето был прав, это не ушиб. Вся рука от плеча до кончиков пальцев была угольно-черной. Линии вен и капилляров исчезли, на их месте образовались провалы и рытвины. Мел с ужасом коснулся почерневшей кожи, пальцы обдало холодом. Он с мольбой посмотрел на Лето. «Все так плохо», — присел он рядом и дотронулся до его плеча. «Твердо. Ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — борясь с паникой, ответил Мел. «Она холодная». «Да, как камень. Можешь согнуть?» «Нет. Я даже пальцем пошевелить не в состоянии». «И давно оно так?» «Понятия не имею. Мы по темноте уже с неделю бродим. А на ощупь дня два, может, меньше. А до этого?» «Да не помню я. Она болела, я ее не трогал особо, не до того было. А сейчас?» «Уже не так, просто ноет. Я думал о том, что проходит. Что мне делать?» «Я не знаю. Для начала нужно выбраться отсюда, а там посмотрим. Ты, главное, не паникуй раньше времени, все не так плохо. Взгляни на меня. Хотя не смотри, а то еще грустить начнешь». «Это еще почему?» «Потому что даже с изорванным лицом я все еще красивее, чем ты. Пойдем поднимать нашего странного друга и в путь. Надоело мне тут». Он измученно улыбнулся и, покачиваясь на нетвердых ногах, направился к выходу из зала. Чтобы как-то отвлечься от тяжелых мыслей, Мел начал строить карту у себя в голове. Несколько раз они меняли направление под недовольным взглядом Гелира, который с маниакальной уверенностью водил их кругами. Нервы были на пределе. Мел с трудом сдерживал себя от того, чтобы бросить это надоедливое, вечно бормочущее существо прямо посреди коридора и позволить ему до скончания веков блуждать во тьме. Лето держался в стороне, он пытался это скрыть, но наметанный глаз Мела видел, что тому приходится нелегко. За последние дни его золотая кожа посерела, линии дриадского узора поблекли. Щеки впали, его била мелкая дрожь. Воспаленная рана расцвела безобразным цветком. Он стиснул зубы и, держась за стены, шаркая, переставлял ноги. Если так пойдет дальше, то до выхода он не доберется. «Гелир, нам нужен привал!» — закричал Мел, когда Лето, теряя сознание, чуть не упал. В последний момент Мел успел подхватить его и плавно опустить на землю. «Срочно принеси воды!» «Ему плохо? Он умрет? Скоро?» Подходя ближе и почему-то облизываясь, спросил Гелир. Мел не обращал на него внимания. «Быстро! И если где-то в этой асхановой дыре есть соль и что-то, что способно гореть, тащи сюда!» «Я понял. Я все понял!» Радостно подмигнув, он быстро скрылся в темноте тоннеля. Мел уложил Лето на землю, почти вплотную притянул свет к обескровленному лицу друга. Дела оказались хуже, чем он думал. Края раны начали гноиться и чернеть. Вместо глаза зияла дыра, наполовину прикрытая опухшим веком. Лето стонал, дергаясь в горячечном бреду. Оставив друга лежать, Мел начал быстро обыскивать тоннель. Ничего полезного рядом не было. Лишь мертвый камень с фресками, изображающими мертвых людей и вековая пыль. Не находя себе места, Мел ходил из стороны в сторону, в сотый раз проклиная молчаливые камни. Вдруг под подошвой что-то треснуло, и Мел почувствовал легкий укол в ноге. Он нагнулся, чтобы ближе рассмотреть находку. Это был кусок голубого кристалла. Острый скол блестел в тусклом свете огонька. Он поднял осколок и аккуратно, чтобы не сломать, провел им по левой руке. Крови не было, но на черной коже появился тонкий ровный разрез. Больше ничего полезного в зале не было. Он наткнулся еще на несколько разбитых кристаллов ламп, но осколки были либо слишком мелкими, либо тупыми. Наконец, спустя долгие минуты ожидания, он услышал знакомые шаги. Гелир выбежал из тоннеля, радостно протягивая Мелу кусок перекошенной сухой балки и каменную чашу воды. Его взгляд горел нездоровым огнем. Он скакал вокруг, пока Мел думал, что делать дальше. «Ты правда это сделаешь?» «Честно?» — заглядывая за спины, спросил Гелир, причмякивая беззубым ртом. «Да, у меня нет выбора, отойди, ты свет загораживаешь». «Ты обещаешь? Честно, честно, причестно?» «Да-да, не мешай только, поломай помельче дрова, быстро, времени мало». «Да-да, конечно, времени мало». Он убежал в темноту и услышал звук ломающейся древесины. «Вот, принес, будет костер, ты правда зажжешь огонь?» «Правда, неси сюда, вода далеко, где ты ее набрал?» «Нет, тут рядом, я могу принести еще, но не в чем, но я принесу, ты только сделай». «Отлично. А теперь заткнись и не мешай». Мел закрыл глаза. Он сосредоточился на огоньке. Увидел, как совсем тонкая нить плетения трепещет во мгле. Силы было мало. Он зажмурился и потянулся к свету, направляя его к древесине. «Нужна всего одна вспышка, всего одна. Огонек послушно приземлился на дерево и погас, отдавая жар сухому дереву. Тонкий дымок закружился в своем танце, медленно залили лепестки огня, в груди похолодело. Еще часть его жизни ушла в мир. «Ты сделал это!» — раздался радостный крик за спиной. «Я не верил, а ты сделал это! Теперь я верю, тебе можно! Точно, точно, точно! Держи!» Он залез своей грязной рукой в складки рваной одежды и извлек белый кусок камня. «Я же просил не мешать. Следи за огнем. Поставь греться воду». «Нет, с этим будет лучше. Поверь мне, я так делал. Попробуй». Гидир раскрыл свою пасть и с жадностью лизнул камень. «Солено! Пробуй!» — тонкая рука протянула ему камень. Недоверчиво, борясь с раздражением и отвращением, Мэл взял минерал, поблескивающий в свете разгоравшегося пламени. «Это что, тальт? Откуда он у тебя?» — не веря своим глазам, спросил Мэл. «Это мое сокровище, но тебе я дам. Ты говоришь правду, возьми, с ним будет лучше». «Да, будет, спасибо. Вода нагрелась?» «Да, горячая. А зачем тебе вода так рано? Сейчас увидишь, ты, главное, не мешай». Мэл сорвал с себя остатки рубахи и начал рвать ее на тонкие ленты. Делать это одной рукой было сложно. Он несколько раз порывался попросить Гилира о помощи, но тот лишь удивленно смотрел в ответ и все повторял что-то про горячую еду и воду. Наконец, с трудом расправившись с тканью и порвав ее на относительно ровные лоскуты и 40 раз пожалев о том, что он не подумал устроить привал у воды, Мэл отправил Гилира полоскать тряпки. Тот с недоумением смотрел на него, пытаясь возмущаться, но угрозы и крик возымели эффект, и тот, недовольно бубня, согласился сбегать к ручью. Полоскание в мутной воде не сильно помогло, но лоскуты хотя бы стали одного цвета. Мэл быстрым движением бросил ткань в кипящую воду, следом за ними под злобный удивленный крик Гилира полетел в воду тальт. Аккуратно, чтобы не пораниться, Мэл перехватил осколок кристалла, поднес его к огню. От прикосновения к пламени осколок нагрелся и начал светиться еле заметным синим светом. По пальцам пошло тепло. Отвыкший от таких нагрузок, правая рука тряслась мелкой дрожью. Он в очередной раз поблагодарил Бекара за то, что тот в свое время убедил его развивать моторику обоих рук. Мэл подошел к лету, сел у изголовья. Жар усилился, испарина выступила на лбу, и сейчас тот метался в бреду, вертя головой, как ненормальный. Не найдя ничего лучше, Мэл сел рядом, зажав голову больного между своими коленями. Резать с такой стороны было неудобно, но это было лучшее, что он мог сейчас придумать. Он наклонился ближе и осторожно вскрыл рану. Черная и густая кровь полилась из разреза. От резкой боли лето дернулся, но Мэл сильнее прижал его к земле и продолжил дело. Одной рукой работать было неудобно, осколок то и дело выскальзывал из окровавленной руки. Тряпки моментально пропитывались кровью, а вода в чаше окрасилась в ярко-красный цвет. Лето уже не дергалось, он потерял сознание от боли. Наконец мучения были закончены. Воспаленные края кожи были аккуратно, насколько это возможно, срезаны, а рана перемотана остатками ткани. Лето был жив, пока жив. Все решится завтра. Обессиленный Мэл лежал на голом полу и смотрел в темноту. Костер почти догорел. Где-то в темноте что-то бормотал Гилир. Он не смотрел в их сторону. Обиженно плача, он пытался найти в остывшей воде остатки тальта. Но Мэлу не было до него дела. Сейчас он хотел только спать. Новый день не принес радости. Лето все еще был без сознания, он тяжело дышал, но жар спал, что давало надежду. Гилир опять стал собой, он радостно что-то пел под нос, как будто и не было его вчерашних обид. Одно радовало, теперь у них был огонь. Неизвестно, где этот сумасшедший умудрялся находить древесину, но каждые несколько часов он убегал куда-то во тьму и приносил с собой куски перекошенных старых досок, рам и многого другого. «Откуда ты это все носишь?» — спросил Мэл, когда тот очередной раз вернулся из своего похода, волоча с собой ножку резного стола. «Я думал, тут все давно превратилось в труху». «Все, да не все», — расплылся он в самодовольной ухмылке. «Я давно тут хожу». «Я был на балу у призраков. Раньше я не решался воровать у них, но сейчас у нас есть огонь. Теперь не страшно». «Призраков? О чем ты? Где?» «Они живут в тупиках. Огромные, молчаливые и страшные». «Они говорили с тобой?» «Нет», — испуганно прошептал Гилир. «Призраки не говорят. Они только смотрят и ждут». «Чего?» — также шепотом спросил Мэл, уже догадываясь, что услышит. «Они ждут нашей смерти, чтобы сделать из нас таких же каменных, как и они. Поэтому нам надо быстрее уходить. Зачем мы сидим в этом мерзком зале?» «Ты знаешь, почему? Моему другу нужно отдохнуть». «Зачем? Он все равно умрет, и тогда за ним придут призраки». «Он выживет. Ты меня понял?» — слишком резко ответил Мэл. «Если что-то не нравится, ты можешь идти без нас один». «Нет, нет, мне все нравится», — в ужасе омерзительно приторно ответил Гилир. «Он выздоровеет, и мы все пойдем на свет. Ты же обещал. Да, ты обещал. Ты не бросишь меня. Ты слуга императора». «Вот и молчи тогда». Если я буду молчать, тогда ты не узнаешь радостную новость. Какую? Твой лопоухий друг очухался, ехидно ответил он, поднимаясь с пола. Пойду принесу воды, а вы пока воркуйте. Мерзко хихикая, он подхватил чашу и побрел в темноту тоннеля. Тяжелые времена миновали. Лето приходил в себя. Он уже мог сам передвигаться и даже разговаривать, хотя пока только короткими рубленными фразами. Приходилось останавливаться почти в каждом зале, чтобы прикинуть направление. На третий день пути Мэл с облегчением заметил, что коридоры начали идти вверх, а выбирать путь стало легче. Один раз они наткнулись на уменьшенную копию звездного зала. Кристаллы в нем не мигали и не меняли своего положения, но это помогло удостовериться в том, что они идут на запад, а значит, не стоит опасаться выйти из копий на другой стороне хребта. В один из вечеров, когда усталость от постоянной ходьбы взяла верх, а желудок то и дело сворачивало судорогами от тошнотворного запаха ила, которым они питались последние недели, Мэла накрыла то странное и такое чуждое в этом месте настроение. Ему хотелось поговорить. Тусклый огонек маленького костерка, который не приносил ни света, ни тепла, а лишь разгонял небольшой пятачок темноты, не давая совсем сойти с ума, заплясал под ветром, что прибежал из недра тоннеля. Мэл поежился. В последнее время он стал слишком впечатлительным. Он посмотрел на Лето, тот сидел тяжело навалившись на стену и почти не шевелился. Вдруг тишину разрушило протяжное гудение. Мэл не сразу осознал, что это его желудок издает такие звуки, намекая на необходимость нормального обеда. Искатель в очередной раз попытался дотянуться до ларца. Ответа не было. Силы все еще не вернулись к нему. «Как только выберемся отсюда, я первым делом пойду в ближайший трактир и закажу целого порося с яблоками», — мечтательно начал он, — «или лучше с дыей». «Гелир, ты пробовал когда-нибудь порося с дыей?» «Нет», — он облизнулся. «А что это?» «О, ты многое упустил, мой друг. Да и это такой фрукт, он растет на одном из островов Митавата. Интересный фрукт. Как только начинаешь его есть, ощущаешь сладкий сахарный вкус. Мякоть сочная и такая ярко-желтая, что аж в глазах рябит. Но стоит только подержать его на свежем воздухе, как он начинает темнеть и становится дико кислым. Поросячье мясо, благодаря ему, становится настолько мягким, что на языке тает. Я когда первый раз попробовал, потом год ничего другого есть не мог. Все пресным таким казалось». «Хотел бы я попробовать. Давно я еды нормальной не ел», — мечтательно промямлил Гелир, засосывая в рот очередную порцию тины. «Помню, когда я еще молодым совсем был, пытаясь не смотреть на пожирающую мерзкую жижу Гелира», — продолжил Мэл. «Один из первых походов занесло меня с Эйбом в Малатею. С виду вообще ничем от Эретора не отличается, только говорят все со смешным акцентом. Буквы такие протяжные, и «Р» никто не выговаривает толком». Я иду, глаза разъявило во все стороны, все хочу найти, в чем отличие-то. Все же хоть и содружество, но страна-то новая. А Эйб на меня так хитро смотрит, щурится. У него тогда еще глаз открывался нормально. И молчит старый лис. Доходим мы до двора постоялого, там народу тьма. И пахнет так странно, незнакомо совсем. Но мы, значит, за стол. Подходит девушка и начинает словами незнакомыми еду описывать. Я сижу, чуть ли не слюни распустил. В общем, заказали полный стол всего. Выглядит красиво, все в таких маленьких тарелочках, подается отдельно нарезано. Я на радостях на еду накинулся, а она острая, что в глазах потемнело. Я в панике за кружку схватился, думал, там вода, а там хенерес, это медовуха их с хреном и перцем. У меня все за рекой, рот горит, а Эйб сидит и смеется, разве что головой о стол не бьется. Сразу видно варваров, которые еще не познали благословение императора. Где эта Малатая? Или как там ее? Надо сказать ее величеству, чтобы он обратил на них взор. «И что за Эретор? Как далеко ты заплывал на юг?» «Я? Это далеко», — Мэл переглянулся с Лето. Тут настороженно поглядывал на них своим единственным глазом. «Очень далеко. И государства очень маленькие. Не заслуживает внимания его высочества. Гелир, а как ты тут выжил?» — спросил Мэл, чтобы как-то уйти от опасной темы. «Только благодаря вере». В его глазах опять сверкнула искра безумия. «Я не должен был выжить, но вера в императора и святость его деяний помогала мне. Я знал, что он спасет меня». «Нет, я не про то. Чем ты тут питался?» — выдохнул Мэл, радуясь, что Гелир ничего не заподозрил. «Неужели только этим мерзким илом?» «Нет, грибами, мхом, мясом». Он мечтательно улыбнулся, тонкая струйка слюны потекла из его беззубого рта. «Было очень вкусно». «Тут есть грибы. Где?» «Они обычно растут в щелях скал на верхних уровнях, где воды больше. Тут я их не встречал, сухо слишком. Мне их Мантей показал, когда мы только в копи вошли». «Мантей, кто это?» Так звали одного из искателей, которых отправили с нами. Он странный был, рыжий, весь в конопушках. Длинный, как жерсть, и бледный, но в травах и всякой живности разбирался хорошо. Я от него и про ил узнал с мхами. Если бы не он, я бы, наверное, давно помер. Жаль его. Голос Гелира стал совсем тихим. «А что случилось с вашим отрядом?» — осторожно спросил Мэл. «Ты что-нибудь помнишь?» «Плохо. Нечетко. Это было давно». Гелир рассеянно огляделся, как будто пытаясь кого-то разглядеть. Первым погиб Калиб, он был проводником, в него попала каменная стрела, пронзила насквозь, пригвоздив к скале. Так мы узнали о ловушках. Потом погиб Амар, Зейн и Монтей, спустя 2 дня исчез Тойл. В смысле исчез, спросил Мел, он с интересом смотрел на Гелира, в котором сейчас не было и следа безумия. Я не знаю, он просто исчез. Утром мы проснулись, а его не было. Мы пытались его искать, но даже следов не нашли. Надо было разворачиваться и идти назад, если бы я знал. А потом был зал королей, он истерично хихикнул, обхватывая себя руками. Там все и началось. Там я впервые услышал призраков. «О чем ты?» «Короли. 12 великанов в одном зале. Это такие большие статуи на постаментах. Мы проходили там, но я ничего не заметил». «Значит, вам повезло, вы оказались недостойными их речи. Ночью, когда все уснули, они заговорили со мной. Они рассказали про великий план, обещали мне место среди них. Сказали, что я достоин. Что мне нужно всего лишь доказать свою решимость убить всех, кто осквернил своим присутствием их сон». Он задрожал. Но я не послушал. Я испугался, и меня наказали. Каждый день мы пытались найти путь наружу, но к вечеру возвращались в этот зал. Их голоса не умолкали. А потом... Он заплакал. «Что случилось потом?» «Потом я понял, что их слышу не только я. Они говорили со всеми. Они обещали награду всем. Он сказал мне об этом в конце... Но уже не важно. Я остался один, но они не взяли меня, не пустили, заставили блуждать. Ходить я не хотел». Он взвизгнул, схватился за голову и, вскочив, начал быстро бегать из стороны в сторону. «Это все они. Я бежал, я скрывался, пока не стало голодно, и мне пришлось вернуться. Они заставили меня. А сами смотрели и смеялись, они смеялись надо мной. Так не должно было случиться». Он зажал уши ладонями, впилив взгляд в пустоту, замер. «Что случилось в этом зале, Гелир?» «Ничего». Он дернулся, злоба на мгновение исказила его лицо. «Призраки забрали всех. Ничего не случилось. Я хочу есть. Ты тоже хочешь есть?» «Да, но мы можем подождать. Расскажи мне о призраках», — мягко проговорил Мел, уже поняв, что момент упущен. «Нет, там нет ничего интересного. Надо есть. Если не есть, то не получится далеко идти. Я пошел искать еду. Ждите здесь». И, не дожидаясь ответа, он ринулся во тьму коридора. Топот его босых ног эхом разнесся по пустому залу. «Я ему не доверяю», — шепотом сказал Лето, как только стихли шаги. «Почему?» «Нет, понятно, почему. Он сумасшедший». «Он сумасшедший, который убил свою группу», — Лето тяжело присел рядом, переводя дыхание. «Это не факт. Хотя мне тоже показалось подозрительной его история, еще эти странные комментарии про мясо. Он же не съел их?» «Я бы не удивился. Чем-то же он питался первое время, а крыс я тут не видел». «От одной мысли воротит», — Мэлла передернула. «Мне кажется, мы преувеличиваем. Иногда он кажется вполне вменяемым, да и он спас нас. Если бы он что-то замышлял, он мог бы добить нас еще там, на лестнице». «Я узнал его. Это Гелермар Фартикум. Он возглавлял одну из первых экспедиций. Он был так помешан на цели, что первым вызвался лезть сюда. Он фанатик. Ты же видел, как он поклоняется одному только образу императора? Кто знает, что было в том зале? Может, люди начали возмущаться и проситься домой, вот он и психанул». «И что ты предлагаешь сделать? Убить его? Как вариант?» «Это не вариант. Если ты не заметил, он единственный знает, чем здесь можно питаться. Меню так себе, но другого нет. Не знаю, стоит ли так рисковать. Он пока нам не угрожает. Но коли ты теперь в здравии, он придирчиво осмотрел перемотанную тряпками голову Лета. Предлагаю следить за ним по очереди. Если будет странно себя вести, в общем, я думаю, мы с ним справимся. Если он только приблизится ко мне, я его убью». Лето поправил повязку, которая закрывала зияющую пустоту на месте его левого глаза. «Ты чего такой нежный-то? Неужели не в твоем вкусе?» «Очень смешно. Прямо обхохочешься. Дело не в этом». Оглядевшись и убедившись, что за ними не следят, Лето вытащил из-за пазухи тонкую каменную пластинку, покрытую аккуратными символами. «Когда?» — не веря своим глазам, он осторожно дотронулся до пластины. Она была обжигающе холодной. «Как? Когда ты успел?» «Но ты же не думал, что я как идиот прыгнул этому монстру в лапы просто так?» — криво улыбнулся Лето. «Если честно, так и думал. Можно?» Мэл потянулся здоровой рукой к скрижали. В взгляде Лета на мгновение мелькнула настороженность, но он все же передал пластинку. На вид она была похожа на обычный кусок камня, легкая, с неровными краями. Мэл попытался прочесть, что на ней написано, но свет был слишком тусклым, и мелкие высеченные буквы было невозможно разобрать. Он осмотрел ее со всех сторон, поскреб ногтем и даже понюхал, но, не найдя ничего полезного, потянул обратно. «Что ты собираешься с ней делать?» «Ты знаешь, что я должен делать», — тихо ответил Лето. «Ты же понимаешь, к чему это может привести?» «Нет, но догадываюсь. И все равно хочешь отдать ее в лапы тирана? У меня нет выбора. Выбор есть всегда». «Не в этот раз. Я знаю, что ты против, но будет так. Я спасу сестру и постараюсь все исправить. Но сначала я должен спасти сестру. И прости, но ты не сможешь мне помешать». В голосе не было угрозы, только сожаления. «Не смогу», — также спокойно ответил Мэл. «Я и не собирался. Но перед этим ты можешь мне пообещать, что сначала ты дашь нам время во всем разобраться. Узнать, что она в себе хранит. Может, поняв правду, ты передумаешь». «Я не передумаю», — твердо ответил он, — «но обещаю». «Докладывай», — в голосе императора звучала сталь. Уже третью неделю он не получал хороших новостей, нервы были на пределе. Опасения насчет заговора круга оказались правдой, маги уже не скрывали того, что готовились к войне. Посольство и сторожевые посты в Эттенгейме были сожжены, костры от магического пламени были видны на лемы вокруг. Круг стягивал магическую силу за неприступные стены города. От отрядов, что были отправлены за искателем, новостей не было уже давно. И вот сейчас опять в его кабинет зашел Харим. По его беспристрастному лицу было сложно понять, какие вести он принес на этот раз, но император уже почувствовал, что снова ничего хорошего не услышит. «Ваша светлость», — начал он, — «мы получили доклад от отрядов, что прибыли к Восточному хребту. Три группы прибыли к цели». «Почему три? Я же просил отправить больше». Отряды шли независимо друг от друга. На два из них, что шли через лес плача, было совершено нападение. Почти все полегли. «Как такое могло случиться? Маги уже подобрались к столице так близко. Я узнаю об этом только сейчас», — голос сорвался на крик. «Ваше Величество, они не были магами. Отряд был расстрелян из луков. Никто не успел отреагировать. О нападавших ничего не известно. Стрелы изготовлены из незнакомого нам дерева с ярким оперением. В всех краях нет известных мне племен, способных на такое. Мы этим занимаемся, но это не главное. Остальные отряды достигли цели. Пока неизвестно, куда круг направит основной удар. Поэтому я приказал ждать и не показываться. Судя по движению адептов, им что-то известно. В последние несколько дней они начали стягивать свои силы к южному пику. Нам не о чем беспокоиться. Как только маги вступят в игру, наши войска сделают свой ход». «Ты уверен, что не о чем беспокоиться? Если по твоей вине мы не получим скрижаль, я лично сниму с тебя кожу, по маленькому кусочку за каждый день, что мы потеряем». «Можете быть уверены, мой господин». Харим еще раз низко поклонился и вышел, тихо прикрыв за собой дверь и оставив императора в его тягостных мыслях. Времени оставалось совсем мало. Неужели только он это понимает? Почему все эти нескончаемые советники только и делают, что говорят? Они и так затянулись с последним этапом. Все должно было закончиться быстро и без таких жертв. Кто же мог предположить, что последний кусок будет спрятан так далеко? Из-за этой проволочки пришлось зачистить целое государство. Он никогда не любил Накир. Все западные жители считали накирийцев варварами, не способными ни на что, кроме войны. Но даже их ему было жаль. Приказ об убийстве всего населения восточных земель дался ему очень нелегко. Что бы про него ни говорили, но он не был сумасшедшим тираном. Там, где можно было бы обойтись без жертв, он шел мирным путем. Но начатое уже не вернуть. Мир уже приведен к движению. Мир должен стать таким, каким он его видит. Единый мир, мир его империи. И энергию для этого уже нельзя черпать из двойственности, что породил первый ритуал, нужной жертвой. Не он придумал, что жизнь человека заключает в себе магическую силу, которую не получить никаким другим образом. Не он создал этот мир по таким правилам, это не его вина. Император мрачнел все больше, уходя в мысли. Он свернул свиток с отчетом о событиях в Накире и отложил его подальше. Сейчас некогда переживать о прошлом, когда впереди их ждет новое, светлое будущее. Путь вел их неукротимо вверх, и чем выше они поднимались, тем явственнее чувствовалось приближение выхода. Температура стала ниже, туманный, влажный, горячий воздух сменился холодным ветром. Парадных залов и галерей стало меньше, отчего все чаще приходилось ночевать в грязных темных коридорах. Мысли и страхи о том, как выбираться наружу, все сильнее давили и мешали спать по ночам. Там внизу была только одна цель — выжить. Сейчас же, когда все ужасы копий остались позади, пришло осознание, что впереди их ждет еще много опасностей, от которых им не удастся скрыться. Око магов пока молчало, но Мэл был абсолютно уверен, что стоит им подняться еще на пару уровней, как все взгляды круга упрутся ему в затылок. Еще оставалась очень смутная надежда, что им удастся найти другой выход, поэтому они часто останавливались и осматривали все закутки и щели, из которых шел воздух. Но даже если удача улыбнется, и они выйдут вдалеке от кордонов, шансов укрыться от магического глаза, увы, практически никаких. Мэл в сотый раз проклял свое подростковое упрямство. Что стоило ему внимательнее учитываться в старые книги во времена учебы, его сейчас спасло бы любое плетение, способное дать им хотя бы часовую фору, но нет. Будучи студиариусом, он проводил больше времени в борделях, нежели на лекциях. И вот сейчас пришла пора поплатиться за это. Нарето все заживало, как на собаке, раны на его лице почти зарубцевались, превращаясь в кривые безобразные шрамы. Он почти не хромал и часто убегал вперед проверять дорогу. Настроение у него было мрачным, он почти не разговаривал. Мэлу приходилось труднее, даже после того, как ему вправили выбитое плечо, рука безумно ныла ночами. Отек не спадал, и каждое утро он начинал с того, что разминал задеревеневшие за ночь мышцы. Левая рука все так же безжизненно висела вдоль тела, почерневшей ледяной плетью. Гелир окончательно пришел в себя, и чем дальше они уходили от залов королей, тем более связанной становилась его речь, а взгляд осознанней. Иногда в глазах мелькала какая-то затаенная злоба, и он начал что-то шептать себе под нос, но в остальном был весел и даже пытался шутить. На привалах он увлеченно рассказывал о своей жизни, об отряде, старательно избегая лишь обстоятельств их смерти. Оказалось, он был историком при Императорском университете. Когда ему предложили отправиться на раскопки древнего артефакта, он ни минуты не раздумывал. Именно он составил приблизительный план копий и верхнего уровня гробниц, основываясь на отчетах шахтеров второй эпохи. Почти вся его команда состояла из искателей, они и начали пропадать первыми, что было весьма странно. Мэл не подавал вида, но когда Гелир начал уверять, что искатели попадали в ловушки, не замечали поворотов и вообще вели себя очень глупо и неосторожно, он понял, что не верит ни единому слову этой истории. Он не был высокого мнения о своих собратьях по гильдии, но даже самый последний член искателей способен ориентироваться на верхних уровнях шахт. Неспособные освоить данный навык отсеиваются еще на этапе ученичества. Наконец они выбрались в копии. Грубые стены, низкие своды и кривые коридоры резко контрастировали с древними величественными залами. Тут было темно, но дышалось легче. Пыльный затхлый воздух остался внизу. Здесь пахло металлом, нагретым камнем и почему-то медом. Мэл глубоко вздохнул, расправил плечи, на мгновение тревоги отступили. Они почти выбрались. Шахты пусть и были давно заброшенными, но в их несовершенстве форм и строя были отчетливо видны следы человеческой работы. Когда-то здесь кипела жизнь, чего не скажешь о мертвых подземельях с их безупречной логикой и архитектурой. Но не прошло и 10 минут, как знак на ключице Мэла начал теплеть. Толстые стены древних усыпальниц перестали их скрывать от магического надзора. В какой-то момент, когда они миновали очередной отворот для хранения породы, Лето разглядел на земле чьи-то следы, и пару часов спустя они наткнулись на их обладателей. Растерзанные, полуразложившиеся трупы, придавленные камнями, преграждали дорогу. Пятна крови, разбросанные вещи и следы золы говорили о том, что обвал случился внезапно, люди даже не успели толком ничего понять. Судя по уровню разложения, они пролежали под обвалом по меньшей мере полгода. Неприятная смерть. Нет ничего хуже, чем погибнуть под завалом. Вполне возможно, они еще оставались живы, погребенные здесь, не в силах выбраться на поверхность. Недалеко на стенах обнаружились кровавые отпечатки рук и кривая дорожка капель крови, уходящей в темное ответвление туннеля. Возможно, кому-то все-таки удалось пережить землетрясение. Может быть, они до сих пор живы и, как Гелир, скитаются во тьме, все больше погружаясь в безумие. Или же им повезло, и они нашли покой в чертогах Нит. Как бы цинично это ни звучало, но Мэл был рад этой находке. Если здесь была группа, значит, выход был рядом. Следы, организованные в стоянке, говорили о том, что участники ее были в своем уме и знали, куда идут. Мэл попытался откопать остатки журналов и карт, но насыпь была столь неустойчивой, что он побоялся вызвать повторное обрушение. Они шли по стопам неудачливой группы. Меткие следы костров и шагов рассказывали им историю погибших людей. Их было много. Лето говорил, что первые экспедиции были больше. В этой группе они смогли насчитать почти 40 человек. Группа шла уверенно. Они оставляли метки на каждом повороте, указатели, времени и места. Жаль только, что никто из них не удосужился оставить провиант или хотя бы теплые вещи. Экспедиция уходила зимой, значит, с собой у них явно была сменная одежда. Но судя по тому, что никаких запасников на пути они не нашли, группа планировала выходить другим путем. Или просто не знала, куда придет вовсе. Одно радовало, в копях стало намного легче находить дрова. Уходя, рудокопы оставили после себя кучу мусора. Тут были и покосившиеся шкафы, и остатки деревянных лестниц. В тоннелях на подъемах можно было найти остатки полусгнивших шпал. Мэл соорудил парочку факелов, и идти стало намного проще и приятнее. Во-первых, теперь не приходилось пробираться на ощупь, боясь разбить голову, споткнувшись о первый попавшийся на дороге камень. Кроме того, присутствие огня, как бы глупо это ни звучало, отгоняло страхи и дурные мысли. Воздух становился влажным. В один из дней Гелир убежал далеко вперед и спустя час вернулся с охапкой мясистых голубоватых грибов на тонкой курчавой ножке. Он с гордостью показал их Мэлу и, не дождавшись реакции, начал закапывать в не успевший остыть золу. Данная трапеза не вызывала никакого доверия. Мэл с Лето переглянулись. Голод стал их постоянным спутником, и сейчас незнакомый запах печеных грибов заставлял желудки сжиматься в узел. Гелир не обращал на них никакого внимания. Он пускал слюни, раздувая потухающие угли. Наконец, удостоверившись, что грибы готовы, выкатил съежившиеся шляпки из золы и с жадностью впился в них зубами. Раздалось довольное чавканье. Он пододвинул остатки грибов Мэлу. «Ты уверен, что их можно есть?» — подозрительно смотрел гриб, спросил Лето. «Что это вообще такое?» «Это звездные пальцы», — не переставая жевать, — ответил Гелир. «Я давно их не встречал». «Никогда о таком не слышал». Лето осторожно понюхал тонкую ножку. «Ты их уже ел раньше?» «Конечно. Они вкусные, особенно если запечь. Они часто в низинах и горах встречаются. Я их еще в Мулхане собирал. Под дворцом есть старые погреба, там хранят монастырские вина, и почти все стены в этих грибах. Вы не стесняйтесь. Я там хорошую грибницу нашел, можно будет еще набрать, сходить». Наконец голод взял верх над страхом. Мэл осторожно откусил гриб. На вкус он больше походил на кусок плесени и сыра. Кому-то такое может быть и по нраву, но у него это странное сочетание вызывало только желание прополоскать рот. Но по сравнению с сылом и мхом, которыми они питались последние недели, грибы показались ему верхом кулинарного искусства. Сначала он старался есть осторожно, тщательно пережевывая каждый кусок, но еще раз посмотрев на Гелира, который доедал уже десятую шляпку, Мэл отбросил осторожность. Впервые наевшись за столь длительное время, искатель расслабленно улегся на пол. Оказывается, для счастья было нужно всего лишь поесть. Мэл даже начал насвистывать мелодию про молодую вдову. Гелир опять куда-то пропал. Рядом всего в двух шагах, уставившись на черные от золы грибы, сидел Лето. «Ты их гипнотизируешь, что ли?» — спросил Мэл, переворачиваясь на другой бок. Острый камень больно ткнул в коленку. «Есть не собираешься?» «Еще рано», — грустно ответил Лето, подходя ближе к костру. «Нужно подождать пару часов». «Зачем?» «Ну, вдруг вы помрете. Кто-то же должен будет вас похоронить. Спи давай. Тебе надо много сил». «Говоришь, как нянька. Ты осторожно, а то я к заботе могу и привыкнуть». «Называй, как хочешь, но мне нужно, чтобы ты был в форме, когда мы подойдем к выходу». «У тебя есть какой-то план?» «Нет, я думал, у тебя есть. Если бы. Я перебрал все варианты, пока пусто. Прорвемся силой?» «Против десятков магов очень сомневаюсь. Судя по тому, как они питают глаз, их там собралась целая толпа, и явно не самых слабых. Нам не пройти». «И что ты предлагаешь, оставаться здесь?» «Нет, я думаю сдаться». «Чего? Ты в своем уме?» «У тебя есть другие идеи, ты же говорил, что круг сейчас работает на империю. Может, если император узнает, что мы у них?» «Ты думаешь, ему не наплевать на наши жизни?» — горько усмехнулся Лето. «Ты тоже головой повредился в этой темноте?» «На наши жизни ему точно наплевать, а вот на скрижаль нет». «А что им мешает забрать у тебя скрижаль и вздернуть тебя на ближайшем дереве?» «Ларец», — шепотом заговорщически ответил Мэл, — «нужно просто дождаться, когда ко мне вернутся силы. Пара дней, может, неделя». И ты хочешь, чтобы я отдал тебе скрижаль, а ты спрятал ее в недосягаемом для меня месте и после этого позволил нас схватить? Я все верно говорю? Если говорить это с такой интонацией, то любая идея будет казаться плохой. Даже если допустить, что я доверяю тебе настолько, что отдам ее в твои руки. Ладно. Но неужели, как ты выразился, толпа магов не сможет открыть твой ларец? Не сможет, уверенно ответил Мел. В этом и вся суть. Открыть его смогу только я. И опять мы возвращаемся к тому, что я в этой схеме не совсем уместен. Я, конечно, рад, что, скорее всего, меня просто убьют за ненадобностью, а тебя будут ждать месяцы пыток, пока ты не отдашь им все, что они попросят. Но от этого план лучше не становится. Но, во-первых, я не дам тебя убить. Я знаю такой тип людей. Сначала они попытаются договориться. Я поставлю условия, чтобы тебя не трогали. Потом мы потянем время в надежде, что император узнает о нас, ну а там уже будем действовать по обстоятельствам. Это худший план, о котором я когда-либо слышал. Полностью с тобой согласен. Но у меня другого нет. Либо так, либо придется уходить обратно в гробницу и прожить остаток дней там. Маги уже знают, что мы здесь. Если через неделю мы не выйдем, они пойдут следом, и нам придется играть по их правилам. Так может, это и хорошо? Здесь темно, они не знают ходов, магии тут опасно. Мы сможем перебить их по одному. Чем? Ты в рукопашную с ними собрался биться. Они не идиоты, скорее всего, они просто обрушат проходы. Или, что более безопасно, зальют нас огнем. А потом спокойно обыщут трупы. Я тебе не доверяю. Хочу, но не доверяю. Лето устало поднял глаза. Я тебе тоже. Но я могу честно сказать, что если бы у меня был выбор, с кем идти в этот путь, я бы выбрал тебя.